Гуру. Когда незримое борется с видимостью за свое утверждение, его нужно принять всем сознанием, всем сердцем, пока не укоренится оно прочно и непоколебимо. Видимое есть отрицание невидимого, если принимать его в аспекте обычности, но мы за необычность, и потому к нам подход необычен. Кто дорогу нашел, тот хорошо это знает. Не будем смущаться почти неуловимою тонкостью чувствований и восприятий. В этом особенность незримого мира. И даже выражение «мир незримый» неверно, ибо он зрим, хотя и требует утонченного сердца. Утверждая наличие незримых путей, подходим и приближаемся к осознанию действительности трех миров.